Глава 11. Корабль, уничтоженный изнутри. Я нажал на кнопку. Переборка открылась, но по ту сторону коридора также было пусто. Я махнул рукой. Мы одновременно прошли в проем. «Думаешь, тут восставший Искин?» – нервно спросил Борис. «Но тут вообще Искина не могло быть». «Верно. Зато могла бы случайно или намеренно испорченная система обороны. Но турели в нас что-то пока стрелять не спешат, а это не вписывается в шаблоны их действий». С ликвидацией первой организации, изучающей иные разумные формы жизни и противоборствующей ей, прошло уже почти 2 столетия. А с мясорубки «Экзогена», то есть у станции «Экзоген», и того больше. Кирин тогда нарушила запрет на разработку любых форм искусственного интеллекта, к тому же сделав его органическим. Это помогло защититься от его саморепликации. Но, тем не менее, тогда целый регион мог потонуть в крови. Впрочем, потонул только один сектор с прибывшим флотом ВКС. Второй войны с Искином не случилось. Кирин недостаточно сильно получили по шапке. А самое главное, тогда все начиналось схожим образом. Флот ВКС залетел в ловушку хорошо укрытых, захваченных или быстро произведенных кораблей. Дрейфующие обломки скрывали ракеты и автоматические орудия. Однако вариант с восстанием машин можно исключить. Просто не тот почерк. Да и кто сейчас рискнет нарушать табу? То есть пытающиеся появляются, но почти неминуемый смертный приговор всей группе разработчиков останавливает большинство желающих создать настоящего Искина. А даже если кто-то сделал, применять его для такого просто мелко. Это как мегатонной ядерной бомбой разогревать себе обед. «И почему мы так легко идем?» — спрашивала София. «Без понятия. Может, инверсия системы свой-чужой? Есть такой метод взлома? Союзники становятся целью, зато любой неизвестный допущен хоть на мостик, хоть в реакторную. Выясним, когда доберемся. Ведь современные системы должны быть очень надежно защищены, а дроны действуют по шаблонам, верно?» — напомнил Борис. «Ага. Примитивные творческие элементы бесполезны. Слишком продвинутые, уже Искин. Такие не разрешат выпускать даже для внутренних нужд корпы. Слишком опасны. Как бы ни уверяли программисты, что теперь-то они надежно поставят все блоки, им это не позволят. Разработчики и в прошлые разы уверяли, что все учли. Есть шаблоны, предполагающие заманивать в ловушку так глубоко на корабль. Ни в коем случае. Нельзя пускать чужаков внутрь. Каждый их лишний шаг — риск, что они нанесут больше ущерба. Человек может взять системы обороны под контроль, но это решение живого стратегического разума. На откуп компа такое не дают». Все замолчали, напрягшись еще больше. Без шуток, всем было бы проще, если бы нам пришлось прорываться с боем. А подключиться к системе, попытаться хакнуть сеть, пока не получалось. Мы медленно добрались до лестницы. Я также шагнул внутрь первым, но и там никаких угроз встречено не было. Связь с шерифом оставалась стабильной. Мы без помех поднялись на главную палубу, где располагался мостик и жилой блок. Впечатление, что экипаж просто встал и ушел, пока сохранялось. То есть посадил корабль на планету с крайне агрессивной средой и вышел через грузовой отсек, предварительно его обесточив. Ответ мы получили, едва открылась последняя переборка, ведущая из сети коридоров, охватывающих все важные машины отсеки, в основной жилой блок. Мне, если честно, даже полегчало. Во всем виноваты дроиды, несмертельный вирус или ксеносы. Там стояла целая толпа стальных истуканов, как боевых, так и инженерных. В отсеке было очень темно. Работало очень мало ламп, но достаточно, чтобы разглядеть следы жаркого боя. Опалины и дырки на обитых пластиком стенах. Мебель уничтожена, пол усеян обломками сломанных машин. Фонарь тут же выцепил труп в луже крови. Я вскинул кулак. «Не стрелять!» Не знаю, каким чудом, но никто из ученых не пальнул первым. Вдруг роботы и правда затупили и не считают нас врагами. Несколько голов повернулось к нам. «Внимание, нарушители! Сдавайтесь и примите смерть! Или примите смерть! Или примите смерть!» «Огонь! Отступаем назад! Борис, прикрывай их своим щитом!» Роботов словно заклинило. По ним тут же ударил огонь моего импульсника. Я швырнул в проход электродуговую гранату. Бахнули сразу оба ствола Тимура. Загрохотал крупный калибр Софии. Мерно пульсировал ионный импульсник Бориса. Небоевых дронов тут же снесло. Мой импульсник насквозь пробил грудной блок гуманоидного универсального уборщика, который, тем не менее, держал в руках штурмовую винтовку. Робот просто замер и недвижимой статуей завалился на пол. Вот у боевых моделей была броня и щиты, а управляющие блоки и аккумуляторы защищали особенно хорошо. Вспыхнул сноп голубых искр, из-за чего еще несколько дроидов скрючило, и они повалились. Я старался выбивать вооруженные конечности, целясь по суставам или самому оружию. И это помогало. Ответный огонь на нас обрушился, но никакого действительно серьезного оружия. Даже когда мои щиты лопнули, броня лишь получила несколько мелких отметин. «Шериф, у нас тут дроиды!» «Понял. Снаружи пока тихо. Справляетесь?» Хорошо, хоть связь не глушат и не активировали корабельное орудие. Скорее всего, над ними нет контроля. «Должны. Все равно ты не успеешь. Стреляйте во все, что движется. Цельтесь в суставы или грудь». Мы отошли назад и спрятались за угол, продолжая вести огонь. Я поглядывал по коридорам, но турелей пока видно не было. «Очень интересно». Красный индикатор и громкий писк сообщили о том, что аккумулятор опустел. Я тут же ушел за поворот, оттолкнув Тимура, который судорожно пытался затолкать красные колбочки патронов под датчик, но не очень хорошо попадал. Я отщелкнул раскаленный аккумулятор, расположенный снизу под стволом. Его убрал на магнитный зацеп и взял новый. «Они там, бегут!» Борис палил довольно косо, но промахиваться было сложно. Я заглянул в коридор и увидел, как боевая машина со сломанными руками побежала вперед. «По ногам бей! Он собирается использовать самоуничтожение!» Я тут же прицелился в мелькающие ноги. «Ну же, точнее, поймать момент!» Очередной импульс пересвета сломал сустав. Робот повалился вперед и тут же лишился головы из-за попавшей в него очереди ИВИ. «Всем в укрытие!» Я снова ушел за поворот. Борис оттолкнул Софию назад, а в коридоре все же рвануло. Мимо нас пролетели осколки и пламенный всполох. Далеко не все боевые дроиды умеют взрываться. Хорошо он до нас не добежал. И хорошо, что я прихватил больше людей. В таких делах нужна огневая мощь, а промахнуться трудно. Щиты у всех перезапустились, раненых нет. «Хорошо, идем. София, перезаряди пулемет. Борис, замыкаешь. Следи, чтобы ничего сзади не прибежало». Женщина судорожно перезарядила ленту в пулемете. Я снова высунулся в проход и тут же ушел назад. Едва успел. Мимо меня промелькнул шар плазмы. Отставить! Плазменная винтовка! Боря по команде высунулся и огонь на подавление поверху. Метра полтора от пола. 3 секунды, потом прячься. Понял. Я взял с пояса еще одну гранату и закинул ее в проход. Там довольно скромно хлопнуло, и я тут же прыгнул туда, пригнувшись. Впереди стоял густой белый дым, мерцающий бесчисленными блестками. Ни один вид сенсоров не должен меня засечь. Вот только громко гудела вентиляция, фильтрующая инородные газы. Парень молодец. Надо мной мелькали мелкие шаровые молнии, и как раз им отвечал огонь. «Назад!» В ответ мелькнул еще один сгусток плазмы. Судя по тому, что телеметрия скафа оставалась неизменной, не попали. Я же проскочил поближе, зашвырнув вперед осколочную гранату. Роботов мы здорово проредили. Правда, понемногу перезапускались вырубленные дуговой гранатой. А вот и вооруженный плазменной винтовкой. Громоздкое оружие смотрело в проход. Судя по мерцающим щитам, Борис неплохо засадил в него, а я присел на одно колено и зажал гашетку, целясь как можно точнее, чему очень способствовала нулевая отдача. Оружие мерно низко гудело при каждом выстреле. Первый, второй, третий. По щитам бьют мелкие пули и импульсы. Часть просто летит выше из-за белого облака, из-за которого я едва высунулся. Левая рука уже нащупала верный игольник. Бахнула граната, окатив роботов осколками. Еще импульс, щиты лопнули. Плазменная пушка уже смотрела на меня, но скорострельность у них ни к черту. Еще один импульс по касательной бьет по выпирающему отсеку робота, где он хранит боезапас. Его рука двинулась, следуя шаблону, прикрывая слабое место. Но вот теперь я прицелился игольником. Мелькнул снаряд, и робот потонул в ярко-синей вспышке. Вторая причина опасности плазменных пушек. Ячейки для них весьма взрывоопасны. Если потерял щиты, ни в коем случае не позволь попасть по боеприпасу. Прячь его лучше за спиной. Ничто так не бахает, как эта дрянь. Снова загрохотало оружие моих союзников, выбивая оставшихся роботов. Я же ощутил легкий удар. Интерфейс связи с пересветом показал значок фатального повреждения. Пришлось дальше отстреливаться игольником. Благо, противники почти закончились. Правда, теперь дроиды появились сзади, видимо, связавшись друг с другом. «Отступаем в жилой отсек, быстро! Боря, хватай ее!» Парень очнулся и потащил за собой паникующую Софию. Вот Тимур двухстволкой умудрился сломать сразу 2 мелких пауков для систем обслуживания, а потом уложить еще инженерного, вооруженного плазменным резаком. «Смотрите, чтобы вас не схватили лежачие. Если хоть немного шевелится, лучше ломайте конечности». Мы отступили в место, где противники уже явно закончились. Я старался добивать оставшихся, ломал им конечности или расстреливал управляющие блоки. Даже нашел себе другой рабочий импульсник и лупил из него по второй волне, пока не кончился заряд. Люди паниковали. София стреляла очень уж косо. Благо, боевые машины сзади не заходили. Раненых не было, но к нам постепенно стекалось все, что еще было на корабле. Вроде все стихло. «Что по запасам? У меня последняя лента. Половина», — нервно сказала София. 4 выстрела», — глухо продолжил Тимур. «Еще один запасной заряд», — отчитался Борис. «Мало, конечно. Но, скорее всего, дроиды кончились. Плюс можно подобрать чужое оружие. А если что, немного осталось. Добить где-то сломанного вполне хватит». «Отлично. Идем к мостику. Шериф, у нас тут все в порядке. Хотя мне импульсник черти сломали». «Ну, бывает. Думаю, сейчас затаришься». не стал отвечать, быстро найдя себе оружие, еще способное стрелять. «Это легионер?» — спросила София, стволом указав на здоровенного оплавленного дроида, у которого была плазменная пушка. Я немного боялся, не пережил ли он взрыв, но мозги оплавило. Дизайн вроде современный, но... «Нет, не помню название модели. Какой-то от Тарадроида. Откуда такие вопросы?» «Да сейчас вспомнилось, что коллега говорила, мол, их будет охранять легионер. Очень мощная машина. Мля, все назад! Ноги в руки!» Рванул назад, потащив за собой замешкавшегося Бориса. «Что такое? Раньше надо было сказать, что знаешь о таких. Это долбанный мини-танк. Я не знаю, где он запропастился, и выяснять не хочу. Мы его не пробьем этим оружием. Я только вспомнила». Я просто не нашелся, что ответить. И даже не представляю, на черта экипаж Нострома купил этого монстра. Они ни разу не похожи на специалистов по наземным операциям или абордажу. Мы добежали до лестницы и понеслись вниз. Нужно притащить гранатомет и плазменную пушку шерифа. Мы оказались на знакомой технической палубе и уже бежали по коридору к трюму, когда я услышал, как сзади открывается шлюз, и тут же дернул Тимура в сторону. «Прочь с прохода! Он тут!» К счастью, мы были в подходящем месте и успели уйти с линии огня. Мимо нас пронесся одновременный огонь импульсника и огнестрельного пулемета, буквально вскрывший пол. О да, не обычные дешевые тупые дроиды, а крутая оборонительная машина уровня элиты ВКС. Не люблю я таких железяк. Хакеры всегда стараются взломать их в первую очередь. Положишься на них, а они затупят. Но как тяжелое боевое мясо с большими пушками, они очень эффективны. «Требую сдаться и умереть. Сдавайтесь и умрите». «Что нам делать? Мы умрем? Надо бежать по коридорам!» выдала София, оглядываясь на технический тоннель за ее спиной. «Нет, плохой коридор. Готовьтесь бежать!» Я нейроинтерфейсом подключился к детонатору и отдал команду на подрыв двери шлюза ангара. С другой стороны от легионера сверкнуло и оглушительно грохнуло. В отсек хлынул ледяной воздух. Скаф зафиксировал смертельный рост давления. «Вперед! Быстро!» Я глянул в проход. Аварийные переборки на пути легионера сомкнулись. Я не знал его директивы, но сразу он палить не начал. Мы рванули к разломанному шлюзу. Часть металла стекла уже застывшим расплавом на пол, но дверь не раскрывалась полностью. «Боря, помогай!» Парень тут же схватился за край одной перекошенной створки, а я за другой. Металл заскрежетал, двери понемногу поддавались. У Бори, видимо, усилители скафа даже получше моих. Громыхнуло. Я нервно посмотрел на переборку в другом конце. «Он их ломает. Мы важнее целостности переборок. Быстро, быстро!» Створки поддались достаточно. Марцинкевичи протиснулись первые, а затем и мы. Судя по звукам, дроид решительно ломился за нами. Благо, я остановил на ручном подрыве еще одну дымовую гранату. Впрочем... Мы первые добежали до авангарда. Я тут же рухнул на место канонира, когда сзади снова грохнуло, окончательно выломав двери ангара. Показалась трехметровая махина с двумя парами конечностей. Нижние у него просто пушки, а верхние — универсальные. И они сжимали аналог штурмовой винтовки, только увеличенный в несколько раз как раз под такие штуки. Наплечные микроракеты, как небольшой бонус. Под его ногами тут же бахнула ослепляющая граната, что я ставил. Загрохотала турель авангарда. Робот немного затупил. То ли от помехи сенсором, то ли скачок на реактивных ускорителях и удар о переборке заставил на секунду заглючить мозги, промедлить. «Улетаем!» — крикнул Тимур. «Нет, лучше сразу уничтожить!» Заработал установленный на турели импульсник, парой точных выстрелов сбив две пущенные ракеты. Так что в трюме солидно рвануло. К счастью, десантный отсек закрылся, защитив нас и от ударной волны. Щиты легионера едва держались. Борис тут же дал назад. Молодец. Мы залетели глубже в ангар, толкнув марафонца, который от многотонной махины отлетел как жестянка. По месту, где мы стояли, ударили пулеметы, лазеры и плазма, а тяжелая турель авангарда продолжала ритмично стучать. Щиты легионера лопнули, динамики броневика стали передавать еще более страшный грохот снаружи, куски дроида падали на пол. Хорошо, я привык этот пулемет заряжать бронебойными. Многорукая махина все же успела на нас навестись и выпустить еще ракет. Но щиты броневика были не для красоты, а это малый юнит для коридоров корабля. Консервная банка заискрила и завалилась на пол. И я отпустил гашетку. «Весело у вас там?» — спросил шериф. «Да охренеть как!» Я снова зажал гашетку, продолжая расстреливать лежащего робота из 13-миллиметровой пушки. Да чего у него броня прочная и толстая? «Эрик, что ты делаешь?» — недоуменно спросил Тимур, когда грохот стих. «Он притворялся». «Притворялся?» «У многих продвинутых машин с кучей резервных систем есть такой протокол. Если повреждения платформы слишком сильны, притвориться неактивным. Вдруг враг сам подойдет ближе. Тогда можно будет активировать оставшееся оружие или сдетонировать. Он был слишком целым. Ух, мля. Все, выдохнули. Борис — красавец». «Да, спасибо. Просто подумал, вдруг турели оживут сейчас. Уж в этой штуке мы в безопасности были». «Да нет. Если бы он на нас успел сфокусировать огонь, вполне пробил бы. Но не успел. Паркую его на место. И выходим. Я хочу понять, почему дроиды только сейчас вылезли, и кто обесточил грузовой отсек». «А еще трофеи?» — спросил шериф. «А еще трофеи?» — кивнул я, расслабившись в кресле. «София, соберись. Возможно, сейчас понадобится твоя помощь».